Глава 7. Открыв глаза и увидев над головой воздушный светло-песочный балдахин, резко подскочила, испуганно оглядываясь по сторонам. Но через мгновение, вспомнив, что со мной случилось, упала на подушки и сладко потянулась. После нашего непростого разговора с Хантером я была очень расстроена. Все тщательно взвесив, четко поняла, что если он и дальше будет продолжать так себя вести, мне лучше вернуться домой. Да, там не было прислуги. Со всеми бытовыми трудностями приходилось справляться самой. Зато я чувствовала себя спокойно и уверенно. Горничная Луиза, заметив мое состояние, предложила выпить чай на травах. Напиток был восхитительным, с неповторимым цветочным ароматом и казался весьма расслабляющим. После него я совсем расклеилась, и девушка уложила меня в постель. Уснула почти мгновенно. Вскочив с кровати, подошла к окну и весьма удивилась тому, что время приближалось к закату. Получается, я проспала большую часть дня, и меня за эти часы никто не потревожил. А как же Арчи? Я подумала о мальчике. Накинув халат, выскользнула из спальни. Луиза сидела у окна и вышивала. При моем появлении она вскочила и, улыбнувшись, уточнила. «Леди, как вы себя чувствуете?» «Хорошо», – честно ответила я, на мгновение прислушавшись к своим ощущениям. «Это замечательно. Почему ты меня не разбудила?» – спросила я. «Лорд Хантер приказал вас не тревожить». «Он приходил?» «Прислал слугу. Правитель приглашал вас на обед. А когда я передала, что вы отдыхаете, поступил приказ оберегать ваш сон». «А где Арчи?» – поинтересовалась у служанки. «Кто?» «Арчибальд», – уточнила я. «Наверное, наследный принц в своих покоях, под присмотром няни. А может, у правителя». «Понятно», – решительно направилась к двери. «Мальчик так горько плакал, когда мы с его отцом уходили. Мне не терпелось выяснить, как у него дела». Но едва взялась за ручку, Луиза сообщила. «Правитель приглашает вас на ужин и очень надеется, что вы не откажетесь, ведь наследный принц уже успел соскучиться по своей маме». «Ужин?» – обернулась я. «Да, вы пойдете?» Честно, хотелось сказать «нет», потому что общаться с Хантером особо не хотелось. Но и прятаться в своей комнате было бы глупостью. А потом маленький Арчик. «Конечно», – кивнула в ответ. «Только надо переодеться». «Я вам помогу», – послышалось предложение. «Уже принесли несколько платьев. Выберите то, что понравится. А потом подберем прическу. Наряды в вашей гардеробной». «И где она?» «Я покажу». Луиза улыбнулась и подошла ко мне. Чуть приоткрыв дверь, девушка кому-то сказала. «Леди проснулась и через час будет готова». А потом посмотрела на меня и пояснила. «Личный слуга правителя ждал вашего пробуждения, чтобы получить ответ на приглашение». «А если бы я сегодня не проснулась?» Изумленно посмотрела на горничную. «Значит, после заката он сообщил бы повелителю, что вы к ужину не придете». «Кстати», – нахмурившись, поинтересовалась. «Почему мой сон длился так долго? Ты что-то добавила в чай?» «Просто лечение было достаточно сложным, ведь пришлось практически сшивать магической силой трещины в костях». «Если честно, я опешила. Значит, Грифон все-таки сломал мне ребра. И главное, ни слова об этом не сказал». «Я сейчас покажу гардеробную». Луиза прошла в спальню и подошла к стене слева. К моему удивлению, едва девушка положила ладонь на круглую штуку, которую я приняла за включатель, панель отъехала в сторону, открывая вход в еще одно помещение. В глаза бросились многочисленные зеркала. Длинные платья были аккуратно развешаны на специальной стойке. Внизу на полу в ряд стояли туфли, украшенные разнообразными бусинами. «Выбирайте». Луиза чуть поклонилась. «Красные, зеленые, оранжевые. Яркие цвета совершенно мне пришлись не по вкусу, и я показала на простенькое голубое платье. Это...» Горничная явно удивилась моему выбору, но промолчала. Она ловко развязала шнуровку на наряде и кивнула. «Вам придется снять ночную сорочку и халат». Едва я осталась почти обнаженной, девушка протянула мне кружевную тонкую короткую маечку, выполняющую роль лифа. На меня ловко натянули комбинацию. Дальше была одна юбка, затем другая, а потом пришел черед платья. Луиза действовала быстро, ловко, и я сама не поняла, как оказалась одетой. «Готово!» Подняв взгляд на зеркало, пристально уставилась на себя, понимая, что наряд из полупрозрачной ткани, и если бы не нижняя одежда, я была бы больше раздета, чем одета. «Какое странное платье!» – задумчиво протянула, разглядывая себя. «Здесь все такие наряды открыты!» «Леди, вы еще весьма скромно одеты по меркам дворцовой моды!» «Да?» – изумилась я. «Скоро вы увидите сами», – послышалось в ответ. «Если честно, встречаться с местными дамами мне абсолютно не хотелось». Уже было понятно, что леди всячески соблазняли своего правителя в надежде стать его спутницей жизни. И моему внезапному появлению вряд ли кто-то обрадуется. Ведь лишняя соперница – это всегда головная боль. Хотя мне Хантер был совсем не нужен. Только вот кто поверит моим словам? «У вас грустный взгляд», – заметила Луиза. «Не нравится?» «Дело не в этом», – пристально посмотрела на девушку. «Ты ведь тоже человек. Скажи, как тебе живется среди грифонов?» Горничная потупила взгляд, и мне все стало понятно. Крылатая элита была заносчива, как и их правитель. «Знаете, ко всему можно привыкнуть», – ответила Луиза, тщательно подбирая слова. «Но повелитель добр и справедлив. А еще вы, леди, мать наследника, и в ваших руках теперь и наше будущее». «Что?» «Вы можете все изменить. Ведь именно маленькому лорду предстоит когда-то возглавить мир и в ваших силах повлиять на мировоззрение мальчика». Я вздохнула, понимая, что на мои плечи взвалили ношу, которая мне просто была не по силам. Обманывать не имело смысла, и я честно ответила. «Боюсь, что вряд ли это смогу сделать. Об этом мире мне неизвестно ничего, и все, что я могу дать мальчику, это любовь и дружба». «Поверьте, это очень много», заявила горничная и пододвинула мне табуретку. «Присаживайтесь, я займусь вашей прической». Пока девушка ловко укладывала мои волосы в красивую высокую прическу, невольно размышляла над ее словами. Было понятно, что не только она так считает. Просто Луиза озвучила мне коллективное мнение. «Но слишком многого они хотят от меня». Я пока вообще не разобралась, что мне делать с этим внезапно свалившимся на голову материнством. Ведь о детях я знала теоретически, никогда дел с ними не имела, и на роль матери мало годилась. И это, уже не говоря о крылатом папеньке, живущем своей отстраненной жизнью, в которой все ему подчинялись. Все, кроме меня. «Готово!» Скинув голову, невольно улыбнулась своему отражению в зеркале. Луиза красиво уложила на макушке мои длинные локоны, украсив прическу изящными заколками с голубыми сияющими камнями. Я смотрела на себя и видела принцессу из сказки. Единственное, что смущало, это довольно откровенное платье. Но этот вопрос я решила обсудить с Хантером. Придворная мода казалась своеобразной и совершенно не для меня. И с этим надо было что-то делать и как можно быстрее. «Нравится?» – уточнила девушка. «У тебя руки волшебницы», – предельно честно ответила я. «Спасибо». «Рада, что смогла угодить». Встав, покрутилась у зеркала, а потом посмотрела на горничную. «И куда мне идти?» «Я вас провожу», – промолвила девушка. «Столовая находится на втором этаже». Мы спустились по широкой лестнице, свернули в очередной коридор, прошли немного, и Луиза остановилась. «Вам сюда». Девушка распахнула передо мной дверь. Столовая оказалась большой комнатой. В глаза сразу бросился длинный стол, явно предназначенный для множества персон. За ним сидели двое – правитель и маленький мальчик. При моем появлении Арчик обрадовался. «Мама!» Ребенок попытался слезть с высокого стула, но тут же был остановлен строгим отцом. «Арчибальд, за столом надо вести себя достойно. Ты – будущий правитель и не должен вскакивать». «Но это мама!» «Неважно, кто это!» – строго ответил Хантер. Невольно опять захотелось его треснуть. По мне, глупо требовать безукоризненного подчинения правилам от маленького ребенка. Воспитание само по себе даст свои результаты, а излишняя строгость никогда не приводит ни к чему хорошему. Я невольно вспомнила свою юность. Когда мама умерла, многие пытались меня воспитывать. Преподаватели в колледже, директор, соседи. Но любое «нет» вызывало во мне протест, даже если было сказано по делу. Так что я точно знала, запретами ничего добиться нельзя. «Добрый вечер!» – поздоровалась я, послав улыбку маленькому мальчику. «Рад, что ты отдохнула», – промолвил Хантер, заметив. «Тебе идет наряд моего народа». «Не знаю. Мне кажется, это не так», – ответила я, присаживаясь рядом с Арчибальдом. Малыш мгновенно схватил меня за руку и прошептал. «Я тебя ждал». В ответ просто ласково провела ладонью по светлым кудряшкам и сообщила. «Моя комната напротив твоей, так что ты можешь ко мне заглядывать в любое время, когда захочется». «Правда?» – в круглых карих глазах зажглись огоньки радости. «Да!» – кивнула в ответ. «Как ты себя чувствуешь?» – уточнил правитель. «Спасибо, все в порядке». Отстраненно ответила ему. «Замечательно. У меня есть к тебе серьезный разговор. Обсудим все после ужина». Если честно, я едва не застонала, потому что еще одной беседы с правителем, по крайней мере сегодня, мне не хотелось. Выразительно посмотрев на Хантера, уточнила. «Это важно?» «Более чем». Ответ был красноречивым. Что тут скажешь? В этот момент девушки-служанки внесли в зал три блюда, закрытые крышками. Поставив их перед нами, они почтительно поклонились и удалились. На ужин были овощи, какие-то непонятные коричневые сухарики и зелень. Арчик внимательно посмотрел на еду и категорически заявил: «Я такое не хочу!» Хантер вскинул на него строгий пристальный взгляд и уточнил. «Сын, и что не так?» «Мама мне давала вкусную еду, а это нет!» Тут же на меня подозрительно уставились. Понимая, что промолчать не получится, пояснила. «Я кормила грифончика тем, что ела сама. Мясо, картошка, овощи». «Мясо?» Хантер испуганно уставился на меня. «Интересно, чье?» Тут пришел мой черед удивляться. «Свинина, колбаса. А на ярмарке я купила окорок виста». «Маленьким грифонам не дают мяса, потому что тогда они становятся агрессивными и неконтролируемыми», — сообщил Хантер. «Я не знала». «А могла бы поинтересоваться, прежде чем пичкать моего сына всякой гадостью». «Так, может, надо было лучше за ним смотреть?» Не удержалась от шпильки я. «Тогда бы не создалось подобной ситуации?» Ответом мне был убийственный взгляд. «Ну, конечно, грозный птиц во всем виноватый обозначил меня. Это было так предсказуемо!» «Арчик, давай ужинать!» Улыбнулась я мальчику и взялась за вилку. «Ну, что сказать?» Еда была сытной, невкусной и какой-то пресной. Неудивительно, что ребенок, обладающий хорошим аппетитом, склевал лишь крохи, а потом заявил, что сыт. Едва он это произнес, Хантер хлопнул в ладоши, и в столовой появилась Ани. «Уведите наследника в его апартаменты». Тут же послышался приказ. «Я хочу остаться с мамой», – пискнул мальчик. «Нет». «А я хочу». «Нет». И тут раздался детский плач. Хантер откинулся на спинку кресла и укоризненно посмотрел на меня. «Раньше мой сын всегда подчинялся мне». «Я его против тебя не настраивала», – пожала плечами в ответ. «Может, стоит вспомнить, что Арчибальд просто ребенок, а не боевой солдат, обязанный только исполнять приказы». «Теперь ты будешь учить меня общаться с собственным сыном?» «Нет», – качнула головой и посмотрела на малыша. «Арчик, иди с няней, а я поговорю с папой и приду к тебе. Мы во что-нибудь поиграем». «Правда?» – ребенок всхлипнул, размазывая слезы. «Конечно», – ласково улыбнулась ему. «А как иначе?» Мальчик сполз со стула, подбежал ко мне и крепко обнял за талию, уткнувшись в живот. Как только я его погладила, он довольно улыбнулся и подошел к Ане. «Идем! Надо достать игрушки. Мы с мамой будем играть». Девушка бросила на меня взгляд, наполненный благодарностью. Взяла малыша за руку и вывела за дверь. «Ты балуешь моего сына!» Тут же послышался укор. «Ну, хоть кто-то должен его баловать», – парировала в ответ. «Он всего лишь маленький, одинокий ребенок». Хантер всем видом продемонстрировал свое несогласие. Вздохнул, цокнул, покачал головой. Но я решила просто не обращать на все это внимания. «Расскажи мне, как Арчибальд появился в твоем доме?» – произнес Хантер. «Надо понять, кто мог решиться на подобное похищение?» Я сказала все, что могла. Может, стоит поинтересоваться у мальчика? Он должен помнить, что случилось. Мужчина окинул меня задумчивым взглядом и промолчал. Стало понятно, что на мои вопросы он отвечать не торопится. Но и мне рассказать ему было нечего. Положив подбородок на руку, согнутую в локте, которую поставила на подлокотник кресла, философски произнесла: «Чтобы найти преступника, надо прежде всего понять, кому выгодно это преступление». «У меня нет врагов», – буркнул Хантер. «Подобного просто не может быть», – невольно промолвила в ответ, и меня тут же одарили добрым взглядом. «Что ты хочешь этим сказать?» «Если честно, высказаться очень хотелось. И о дурном характере мужчины, и о его самодурстве, и о плохом воспитании, и что, на мой взгляд, врагов он нажил себе немало. Но, понимая, что мои слова лишь раздраконят грозного птица, решила об этом промолчать и привела в пример самую очевидную причину, пришедшую в голову. Власть – не только награда, но и огромное бремя. А еще всегда у тех, кто занимает трон, есть завистники, недруги, предатели. «Мои подданные любят своего правителя», — промолвил Хантер. Но вот былой уверенности в его голосе уже не было слышно. «Хочешь сказать, что в твоем окружении только те, кто лоялен к власти и поддерживает все решения? Вряд ли те, кого не устраивают твои методы правления, прямо выскажут свое недовольство. Просто-напросто побоятся». «Откуда ты это знаешь?» – заинтересованно спросил мой собеседник. «Кем ты была в своем мире? Неужели занимала должность при дворе?» «Там, откуда я родом, о королях и временах их правления остались лишь исторические сведения. Сейчас президент, вернее правитель, в каждой стране избирается по своим правилам и только на определенное время». «Избирательный правитель?» Хантер качнул головой. «Как странно». «Ну, как-то так. Ты спросил, откуда мне известно о придворных заговорах и переворотах. Просто в нашей истории были подобные случаи». «Ты хочешь сказать, что кто-то решил избавиться сначала от наследника, а потом?» Выражение мужского лица стало каким-то хищным и весьма опасным. В глазах застыла неприкрытая ярость и желание крови. Стало не по себе. И я попыталась его успокоить. Это лишь одно из предположений. «А что еще?» «Арчи могли похитить ради выкупа или чтобы шантажировать тебя и заставить что-то сделать. А еще это могло быть просто нелепой случайностью. Я же не знаю, что и как произошло. Расскажи мне события того дня». Хантер кивнул и промолвил. «Хорошо. Возможно, ты увидишь то, что пропускаю я. Арчибальд еще птенец, и свою вторую сущность контролирует плохо. Чаще всего, изменив облик, он не может вернуть другой без помощи посторонних». Я понятливо кивнула, так как с курлыками столкнулась в полной мере. «Чтобы крылья стали сильными и крепкими, мальчику надо ежедневно выполнять ряд упражнений, которые помогают ему освоить азы полетов. Обычно я сам занимаюсь с Арчибальдом, но в тот день не смог. Вернее, наследник сменил облик, и тут меня отвлекли». «Кто?» – уточнила я. «Да какая разница?» В мужском голосе появилось некое раздражение. «И все же, это может быть важным». «Ну, я взрослый мужчина». Хантер выразительно замолчал. И тут мне стало понятно, кто и чем отвлек крылатого Лавеласа. Вместо занятия с ребенком он выбрал очередную юбку. «А что было дальше?» – уточнила я. «Отправил сына и няню во двор, приказав меня ждать там. Девушка посадила наследника в корзину и так вынесла его из дворца. А потом... мой сын пропал». Ни стража, ни гувернантка не могли внятно объяснить, что произошло. Арчибальд просто исчез из замка. Удалось только уловить магический след. «А что говорит няня?» «Ничего. Ее убрали как лишнего свидетеля». Изумленно уставилась на правителя, чувствуя, как чаще забилось сердце в груди. «А что говорит Арчибальд?» «Да толком ничего. Его и няню окружил цветной вихрь, похожий на радугу. А затем мальчик увидел яркую искорку, потянулся к ней, и потом появилась ты». «Мне кажется, что яркая искра – это ключ, ваш родовой артефакт», – призналась я. «Почему ты так думаешь?» – уточнил правитель. «Во-первых, перед тем, как открылась дверь в этот мир, камень меня едва не ослепил своим сиянием. Во-вторых, может показаться странным, но меня будто кто-то выгнал за калитку. Дом перестал меня пускать. а потом появилась корзина. Хм. Хантер нахмурился. Видимо, артефакт сработал на родовую магию и притянул наследника крови к себе. И именно этим спутал все карты тому, кто решился на похищение. Закончила фразу я. Да. Кивнул мужчина и хищно улыбнулся. Ну что же, устроим ловушку для того, кто все это задумал? В смысле? Пока подданным не сообщали, что наследный принц нашелся. Я думаю, что сделаю это на большом празднике в честь нашей помолвки. Тот, кто хочет уничтожить правящий род, весьма расстроится, ведь свадьба означает, что скоро моя семья станет больше, а у Арчибальда появятся братья и сестры. По логике, злоумышленник и его сторонники попробуют от тебя избавиться, а я и мои люди будем рядом. Осознав, что мне предлагают стать живой наживкой, покачала головой и выпалила. «Ну уж нет! Мне моя жизнь дорога!» А потом, обрати внимание на свое дамское окружение. Возможно, Арчибальда стащила одна из многочисленных любовниц, чтобы связать тебя узами брака. А может, есть еще претенденты на трон? «Виталина, так любого из них моя свадьба заставит действовать быстро». «Но почему я? Выбери в качестве невесты любую из своих девиц». «Понимаешь, во-первых, каждая мечтает стать моей супругой, и помолвку разорвать будет очень сложно. Во-вторых, тот факт, что тебя Арчибальд выбрал матерью, самый решающий фактор. Скрыть это не получится, и легенда будет весьма логична. Наследник сделал свой выбор. А потом и я, сраженный твоей красотой, решился на столь серьезный шаг, как обряд связывания судеб. «Хантер!» – невольно повысила голос. «Остановись! Хватит фантазировать! Я на подобное никогда не соглашусь!» Мужчина улыбнулся и пожал плечами. «А у тебя нет выбора». От подобного заявления сначала обомлела. Я смотрела на своего собеседника, пытаясь понять, неужели он действительно думает, что сможет меня заставить участвовать в этом абсурдном спектакле, в котором на кону будет стоять моя жизнь. По уверенному взгляду и наглому лицу стало ясно, что так оно и есть. Встав, послала улыбку Хантеру и холодно промолвила. «Выбор есть всегда. И знаешь, твои придворные интриги меня не касаются. Поэтому я возвращаюсь в свой дом». «Да?» Мужчина чуть наклонился и уточнил. «И ты бросишь ребенка на произвол судьбы?» «Арчибальд остается со своим отцом. И надеюсь, что он сможет позаботиться о единственном сыне. Мой дом всегда открыт для мальчика». Развернувшись, направилась к двери, чувствуя за спиной прожигающий взгляд. Я уже взялась за ручку, когда раздалось. «Раз кто-то начал действовать, он не успокоится. А значит, Арчибальд всегда будет находиться под угрозой. Единственный способ уберечь его – просто закрыть в комнате с Аней». Представив маленького пленника, резко обернулась и рявкнула. «Ты в своем уме?» «Ну а что я еще должен сделать? Выслать сына лет на 10 из замка и лишить его не только матери, но и отца? Выгнать всех из дворца? Так, при всем желании, я подобного позволить себе не могу. Не понимаю твоего недовольства. Ты стала для наследника матерью и с легкостью решила бросить его в беде». «Это не так!» От возмущения задохнулась. «А как? Как?» Хантер поднялся и быстро подошел ко мне. Положив ладонь на дверь, он закрыл ее и практически прижал меня к дверному полотну, нависнув сверху. «Виталина, я смогу защитить тебя и Арчибальда. Но нужно найти того, кто как змея пробрался в мой дом и свил здесь гнездо. «Мне страшно», — честно призналась в ответ. «Понимаю». Он осторожно коснулся моего лица. «Поверь мне и помоги ради моего сына». Мужчина смотрел мне в глаза, а его пальцы тем временем рисовали невидимый узор на моем теле от щеки до ключицы. «Соглашайся», – прошептал Хантер. «Ты нужна Арчибальду. И мне». Я таяла в карих глазах, наполненных сейчас почему-то золотистым теплым сиянием, таким манящим и безумно нереальным. «Да, я верю тебе. Конечно же, мой ответ – да», – пронеслось в голове. Тем временем мужчина стал наклоняться. Он почти коснулся губами моих губ, когда черный кулон на моей шее сверкнул ярким алым сиянием. Хантер внезапно вздрогнул и замер, а мое наваждение схлынуло. Я с удивлением поняла, что ко мне нагло прижимается мужское тело с определенными намерениями, которые сложно было не заметить и не понять. Смутившись от ситуации, не сразу осознала, как подобное могла допустить, а потом догадалась. «Ах ты, гад!» Не раздумывая ни секунды, в ярости влепила звонкую пощечину наглецу, посмевшему применить ко мне какие-то непонятные чары. «Ты что?» Хантер опешил и отпрянул в сторону окна. «Совсем ополоумил? Ты что творишь, крылатый бабник?» «Виталина, я правитель!» В его голосе послышались обиженные нотки. «Да простит меня весь твой народ, но сейчас они лишатся своего правителя!» Зверски оглядевшись, рванула к столу и, схватив тарелку, просто запустила ее в Хантера. «Ай! Ой! Ты что? Успокойся!» Мужчина вертелся, как уж на сковороде, явно не готовый к женской ярости, огромной и неуправляемой. «Ты меня достал! Просишь о помощи, а ведешь себя, как свинтус!» Еще одна тарелка полетела в правителя. Он ловко увернулся, и мой снаряд попал прямо в окно. Раздался невероятно громкий звон, и разноцветное стекло разлетелось по сторонам радужной крошкой. «Вообще-то...» «Этому витражу было много веков», – послышался укор. «Извини», – буркнула я, чувствуя, как лицо заливает краска. «А нечего было доводить». Обессиленно опустившись на стул, усталым взглядом обвела разгромленную столовую и вздохнула. «Довел». Хантер осторожно обошел меня по касательной, отодвинул свое кресло подальше от стола и, сев, кивнул. «Согласен. Я был неправ». «Это все?» – вопросительно посмотрела на него. «Оправдываться не буду», – заявил он. «Но обещаю, что больше никогда не стану применять к тебе чары». «Зачем?» – просто спросила я. «Зачем ты это сделал?» «Наверное, это глупо, но хотел тебя удержать». «Хантер!» Пристально посмотрела на него. «Ситуация и так непростая. А ты еще все время пытаешься меня заставить или принудить. У тебя ничего не выйдет. Я готова к диалогу. Готова к обсуждению любой темы. Но все решения принимать буду сама. И на другое даже не надейся». «Да я уже понял», – заверил меня собеседник. «Но для этого мне пришлось разгромить столовую». «Ну уж лучше так, чем суп из грифона», – промолвил мужчина. Посмотрев на его круглые перепуганные глаза, всколоченный вид, не смогла сдержать насмешки. «Вот, а я же предупреждала». «Понял, осознал, повторения не будет, да и не получится. Ключ тебя защищает от любой магии». «Почему?» Я с нежностью погладила камень на груди. «Не знаю, но у меня подозрение, что он разрушает любые заклинания, направленные в твою сторону. Все нужно проверить. Но если мои догадки подтвердятся, никто и никогда не сможет причинить тебе вреда, применив магию. А значит, пока Арчибальд рядом с тобой, ему ничего не грозит. «Правда?» – обрадовалась я. «Думаю, да. Но сначала мне нужно все выяснить. Виталина, и мне, и моему сыну очень нужна твоя помощь. Останься, пожалуйста». Гордый правитель сейчас действительно просил. Он не требовал, не играл и был откровенным. Конечно, я могла сказать, что отказываюсь, но перед глазами стоял одинокий мальчик. «Хорошо, но мы все обсудим и действовать будем вместе». «Договорились». «Тогда я к Арчику, а ты разбирайся с погромом в столовой». «Вечером буду ждать тебя в своем кабинете. Когда Арчибальд уснет, приходи, посмотришь мой план. Может, внесешь свои коррективы». В ответ кивнула, давая понять, что согласна, и быстро вышла из столовой. Не успев закрыть дверь, услышала восхищенный мужской голос. «Вот это женщина!»